он обнаружил, что существует тайный тоннель между резиденцией и зданием, где теперь музей. В прежние дни он использовался для быстрого сообщения между резиденцией и штабом Абсолюта, в здании которого расположен теперь музей. Музей сейчас закрыт. Это только предположение, но не самое ли это идеальное место для Балага и абсолютистов, чтобы скрыться? И близнецы легко могли бы пробираться тайком туда и оттуда, пока Элани еще не избрана. А в этом был смысл, подумала Субивану. Это могло быть очень похоже на Балага. Скрываться в месте настолько очевидном, где они никогда бы не подумали его искать. Это место, повествующее о страшных преступлениях Абсолюта, было весьма посещаемым на новом Апсалоне. Взглянув на лицо своего учителя, Оби-Ван мог точно сказать, что и Квай-Гон пришел к точно такому же выводу. «Мы должны пойти туда сейчас», — сказал Квай-Гон. «Завтра будет слишком поздно». Глава 16. Они летели темными пустыми улицами обратно к сектору цивилизованных. Оби-Ван знал, Квай-Гон чувствовал, что Балак был сейчас практически у них в руках. Его учитель был очень сейчас похож на человека, ведомого жаждой мести. Он почти боялся сказать что-либо. Взгляд Квай-Гона был словно запрещение. Годы испытаний, дружбы, соратничества – все это, казалось, исчезло, растворяясь в ночной тьме. Квай-Гон был словно чужой. День назад он думал, что если бы только он мог быть рядом с учителем, он был бы способен помочь ему справиться с поглощавшими его чувствами печали и гнева. Он промучился несколько дней, полагая, что ему необходимо быть рядом с Квай-Гоном. Теперь же он видел, что его присутствие не имело никакого значения для Квай-Гона. Его учитель был полностью погружен в себя. И если он был поглощен жаждой отомстить, Оби-Ван не смог бы этому помешать. Воля Квай-Гона, объединенная с его огромным мастерством, казалось, не оставляла возможности остановить его. Оби-Вана охватило чувство безысходности. Но все равно он должен приложить все усилия. Этой ночью он мог потерять своего учителя, потерять из-за темной стороны. Невозможное могло стать возможным. Он мог чувствовать это в темной энергии в силе, прорвавшейся и циркулирующей сейчас вокруг Квай-Гона. И никогда еще он не чувствовал себя настолько беспомощным. Оби-Ван сконцентрировался на собственной связи с силой. Это не было вопросом для него, он будет с учителем. Он не имел права терять надежду. Он защитит учителя от него самого, если он должен. Он не потеряет его в этой тьме. Квай-Гон снизился перед резиденцией Верховного Правителя. «Учитель, мы должны связаться с Мейсом», — сказал Оби-Ван. Квай-Гон, не ответив, выпрыгнул из спидера. «Хотите вы этого или нет?» Оби-Ван включил комник и уже на бегу торопливо передал Мейсу все, что они узнали. «Ждите нас», — приказал Мейс. «Мы близко». «Поздно», — сказал Оби-Ван, тогда как Квай-Гон уже прорезал световым мечом отверстие в двери. Он отключил комлинг и последовал за Квай-Гоном через прорезанную дыру внутрь здания. Прозвучал сигнал тревоги с какого-то скрытого датчика, и в коридор шагнул офицер охраны. Он увидел джедаев, но и не подумал хвататься за бластер. «Лэнс уже связался со мной», — сказал он. «Я выключу сигнализацию. Я уже отключил связь со штабом безопасности». Квай-Гон кивнул. Оби-Ван был рад этому кусочку удачи. На этом посту охраны оказался как раз человек рабочих. Конечно, близнецы могли услышать прозвучавший сигнал, но хотя бы не будет вызвано подкрепление, и придется иметь дело только лишь с охраной самой резиденции. По крайней мере, в первое время. Лэнс дал им подробное описание того, как найти тоннель. Квай-Гон побежал вглубь дома, Оби-Ван постарался не отставать. Они знали, что вход в тоннель находится в кухонном складе. Они ворвались туда. Посреди комнаты, наведя на них два бластера, небрежно стояла Эрита. «Вам придется убить меня, чтобы пройти через ту дверь», — сказала она. Она выглядела сейчас старше своих лет. Ее лицо было бледно, глаза блестели, золотые волосы были распущены. «Я вполне готов это сделать», — сказал Квай-Гон. Оби-Ван не взглянул на своего учителя. Он надеялся, что Квай-Гон всего лишь хочет напугать ее. Он не знал, насколько близко к краю был сейчас Квай-Гон. Сейчас он совсем не чувствовал своего учителя. В силе между ними была лишь непроглядная серая муть. «Вы думаете, что я ничего вам не сделаю, считая вас ребенком?» — продолжал Квай-Гон. «Но за все то, что вы натворили, пробиваясь к власти, Вы несете ответственность как взрослый человек. Вы ответственны за смерть Талы. Я не ответственна, пронзительным голосом выкрикнула Эрита. Другие выжили после капсулы. Почему не смогла она? Она же была джедаем. Она была в капсуле в течение нескольких дней, сказал Квайгон. Гораздо дольше, чем любой пленник абсолютистов. Он говорил ровным, бесстрастным тоном. Его горе ушло глубоко внутрь, настолько, что уже не звучало в интонациях его слов. И это обеспокоило Оби-Вана больше, чем все его недавние проявления гнева. Значило ли это спокойствие, что Квай-Гон позволил быть своему чувству мести и желал и был готов действовать, повинуясь ему? «Я ничего не имела против Талы», — заявила Эрита. «Она случайная жертва войны. Мы вызвали ее сюда, потому что мы знали, что она обязательно прилетит. Все было четко запланировано. Мы нуждались в присутствии джедая в начале для прикрытия. Имея поддержку джедаев, осуществить все остальное было бы легко. Балок похитил бы нас, и Роун ушел бы в отставку. А Элани баллотировалась бы на его пост. Потом мы узнали о списке. В нем было и имя Балага. Мы узнали, что список у Роуна, и знали, что он не спешил с разоблачением Балага. Он думал, что Балак был его другом. Да, он не хотел изобличать его, но ведь он мог бы. И все узнали бы, что Балак работал на абсолютистов. Это помешало бы нашим планам. Мы были должны получить этот список. Вы думали, что, будучи главой службы безопасности, Балак был столь полезен? Он был бесполезен. Он позволил этой информации попасть к абсолютистам, и кое-кто украл список. Только этот кое-кто не принес список Балагу. Он приберег его для себя, так как список можно было бы очень выгодно продать. Мы не знали, кто это был. «Элик», — сказал Оби-Ван. Он хотел поддержать разговор Эриты. Ему было тревожно от того, как нетерпение Квай-Гона сменилось вдруг смертельным спокойствием. Он мог чувствовать в силе, что в этом спокойствии не было никакой ясности. Квай-Гон стоял и смотрел на Эриту так, словно она была досадным препятствием, а не человеком. «Да, но только наша удача, то, что список опять был в руках абсолютистов, отвернулась от нас из-за шпиона рабочих», — продолжала Эрита. «Но все, что мы знали тогда, это то, что список был у кого-то. Мы нуждались в помощи, в большей помощи, чем та, на которую мы могли рассчитывать от Балага. Мы нуждались в каком-то умном и смелом. Прибытие Талы было большой удачей. Я не сомневалась, что мы могли заставить ее помогать нам без того, чтобы она знала все это. Она была щедра на помощь. Она сделала бы то, о чем мы просили. Она все еще думала о нас, как о беспомощных девочках без матери и без отца». Квай-Гон закрыл глаза. «Мы позволили ей думать, что это была ее идея – проникнуть в Абсолют. Мы знали, что она выяснит все о списке и постарается заполучить его для нас». «Она доверяла вам», – сказал Оби-Ван. Эрита пожала плечами. «Все доверяют нам. В этом наше преимущество. Мы – дочери великого героя Эвана. Великого героя, который ни дня не провел со своими дочерьми, постепенно превратившись в совершенно чужого человека. Великого героя, думавшего только о своей планете, но не о нас, не о собственной плоти и крови». Губы Эриты кривились. «Почему же мы не должны использовать это доверие? Тала делала все, что мы просили, и даже больше. Когда она была замечена скрывшейся вместе с Элигом, мы думали, что список у нее. Но она не принесла его нам, так что мы должны были взять его сами. Все было совершенно логично. Если бы Тала только сказала нам правду, что у нее нет списка, она не была бы сейчас мертва». «Балак убил бы ее в любом случае», — сказал Оби-Ван. «Вы не знаете этого», — хитро сказала Эрита. «Он мог бы и отпустить ее». «Вы лжете», — отрезал Квай-Гон. «Возможно». Оби-Ван был потрясен жестокостью в глазах Эриты. Это было так, словно хищник играл со своей добычей, прежде чем сожрать. «И вы никогда не будете знать этого наверняка. Возможно, это из-за вашей ошибки она мертва, Квай-Гон». Оби-Ван видел, как краска сошла с лица Квай-Гона, как его рука двинулась к световому мечу. Оби-Ван не мог больше ждать. Он бросился к Эрите с издевательской усмешкой, смотрящей на Квай-Гона. Ударом ноги он выбил у нее из рук один из бластеров. Она вскрикнула, но он уже оказался позади нее, ухватив ее за запястье и выворачивая второй бластер из ее руки. Затем прицепил оба бластера к своему поясу. «Вы повредили мне руку!» —